Через 8 лет после войны я познакомился на стрельбище с русским послом, поселившимся в Париже лишь месяц назад, после того, как Франция установила с Россией дипломатические отношения. Посол оказался молодым человеком лет 35 и, так же, как и я, увлекался стрельбой из лука. Нас свел старый Лу, хозяин стрельбища, нашептав послу, что я тоже русский, и что двое русских на одном стрельбище — вещь чрезвычайная. Такая малая и далекая нация одарила стрелковый спорт двумя русскими лучниками, волею судеб, оказавшимися в одном маленьком пространстве. «А много ли русских в Париже?» — поинтересовался я у посла. «Человек 15». — ответил он, запуская стрелу в короткое путешествие. — А вы как давно в Париже? — 40 лет. — Ого! — присвистнул посол. — Как вам удалось оттуда выбраться в те времена? — Меня выслал российский император. Он посмотрел на меня с недоверием, утер со лба пот и сказал вежливо: «За всю историю России из страны был выслан лишь один человек, сын императора Аджип Сандал. Это я». Протягивая послу руку, я заметил, как он заметно побледнел, но все же совладал с собою и пожал мою ладонь. «Ахмед Самед», — представился он. После тренировки я пригласил русского посла отобедать в Рамазане, и он любезно принял мое приглашение, так как никогда не пробовал еще устриц и даже не знал, как они выглядят. «Они похожи на укромное местечко моей жены!» — с восторгом воскликнул он, когда перед ним поставили огромное блюдо с моллюсками, уложенными на кубиках льда раскрытыми раковинами. «И на вкус точно такие же». Я вспомнил, что подобное сравнение пришло мне на ум более 35 лет назад, когда я познакомился с хохотушкой Бертран, научившей меня всем премудростям любви, подмешав к ним устричного вкуса и здорового смеха. «Это очень старое кафе», — сказал я. «В него приходят только знатоки. Как там в России?» «Все по-прежнему», — ответил Ахмед, запивая очередную устрицу вином. «Мне нравится быть здесь, в Париже. Все-таки огромный город, больше, чем вся Россия вместе взятая. Обратно цивилизация». «А как мой брат?» «Брат? Я не знаю вашего брата», — признался посол. «Мой брат, русский император». «Порфирий?» — удивился он. «Ах, да! У вас же общий отец!» Неожиданно Ахмед икнул, выскочил из-за стола и склонился передо мною в низком поклоне. «Простите меня!» — бормотал он. «Просто в голове не совместилось, ваше высочество!» «Прекратите!» Возмутился я, поймав на себе изумленные взгляды завсегдатаев Рамазана, никогда ранее не державших меня за важную персону. «Немедленно сядьте за стол!» «Слушаюсь!» — повиновался посол. «Итак, как мой брат?» — повторил я свой вопрос, когда он уселся за стол и унял икоту стаканом газированной воды. «Я его никогда не видел, только раз на газетной фотографии. Знаете ли, у нас России мало пишут». «Все хорошо. Его Величество здравствует и мудро правит страной». «Он женат?» «Государыня российская, Марья Петровна, мудрая и достойнейшая женщина во всех отношениях». «Давайте по-простому», — попросил я. «Никак нельзя. Я лицо официальное и должен все по протоколу. К тому же, прошу простить меня, но более личным временем я не располагаю». Ахмед вышел из-за стола, еще раз поклонился мне в пояс и спешно покинул Рамазан. С тех пор я его не видел. Он перестал приходить на тренировки И Лу высказал предположение, что на одном стрельбище двое русских действительно перебор. «Экая странность!» — пожал плечами старик. «Заплатил за год, а пришел лишь раз!» Я познакомился с ней через 3 года. Она была дочкой моих знакомых адвокатов, и в январе ей исполнилось лишь 10. Она вышла из своей спальни, когда мы, устроившись у камина, пили чай и обсуждали казусы современной юриспруденции. «Но это же глупость — сажать мужчину в тюрьму лишь за то, что он спал со своей женой абсолютно голым!» — возмущался я. «Никто его, конечно, не посадит», — отвечала хозяйка дома. «Это будет всего-навсего прецедентом для внесения поправок в закон, который не менялся последние 200 лет». «Тем не менее, он сидит в камере». «Это до суда, да и то, потому что у него нет денег для залога. Если бы он занавесил окна, когда решил доставить своей жене удовольствие», — поддержал разговор хозяин дома, слегка взмахнув гривой темных с проседью волос, «если бы он не дал возможности подросткам заглянуть в его окно, то лежал бы себе сейчас под боком своей жены».